чтобы сбежать из квартиры по всем делам, что прогуляет так спокойно и мило, осознавая, представив, что она натворила, лишь улыбнется и достанет из кармана мобилу и будет долго смотреть по сторонам на проспекте, фотографируя листья, как обдувает их ветер и отражает машины на блестящем браслете. Она закроет глаза, чуть помечтает долететь, и все водители по тормозам. Странная девушка закрыла путь, но никто не будет сдавать назад. Никому не хочется свернуть. Она нежно поднимет свои руки тигрицы. Она посмотрит на всех тех казановых и принцев и, улыбнувшись, опять спокойно с ними простится. Направит свой телефон, запечатлеть, отделиться. Ведь этот город ее, но она не видит это. Все дороги за ней и закаты, и рассветы принадлежат ей одной. Небо, солнце, звездопады, быть всегда с собой, ей больше ничего не надо. Этот ты город ее, но она не видит это. Все дороги за ней и закаты, и рассветы принадлежат ей одной. Небо, солнце, звездопады, быть всегда с собой, ей больше ничего не надо. Она страдала когда-то, и обожженные губы не забывает ощущение щетины грубой. Она способна забрать с собой чужие мысли, ее духи и смех надолго в воздухе зависли. А может быть, она уйдет сейчас туда, за город, чтоб накричаться вдоволь, в этом ей не нужен повод. Ей хорошо, ведь она отлично знает цену всем этим городским, отставшим от нее проблемам. И я согласен с ней, но оба мы городские, мы дышим газом, не нужны нам эти бризы морские. Нужны дома, окна, фонари, светофоры, и эта жажда даст остальному всему фору. Она безбашенна где-то внутри и так желает сорваться с места. Да и в тяжке все пути взлетит наверх смело и пошагать по краю, и не боится получить царапины тигрица. Этот ты город ее, но она не видит это. Все дороги за ней и закаты, и рассветы принадлежат ей одной. Небо, солнце, звездопады, быть всегда с собой, ей больше ничего не надо. Этот ты город ее, но она не видит это. Все дороги за ней и закаты, и рассветы принадлежат ей одной. Небо, солнце, звездопады, быть всегда с собой, ей больше ничего не надо.